Таню разбудил толчок в плечо. Вскрикнув, она открыла глаза. Перед кроватью стояла уже полностью одетая Соня. «Хватит спать!» — сказала она и зевнула, а потом развернулась к Насте, потрясла ее за плечо. «Настя, подъем!» На сей раз голос ее был добрее, или Тане это просто показалось со сна. Она и сама не заметила, как уснула, соскользнула в зыбкий предрассветный сон. Она выбиралась из него тяжело, как из трясины, и все никак не могла понять, события минувшей ночи случились на самом деле или всего лишь ей приснились. Сомнения рассеялись в тот самый миг, когда Таня увидела грязные ноги Насти. Она вымыла полы, но не подумала про ноги. Да и что бы она сделала с чужими грязными ногами? Да и зачем? Ее здесь все ненавидят, считают фашистской приспешницей. Таня рывком села на кровати, в самый последний момент вспомнив про сотрясение и успев сгруппироваться перед неминуемой вспышкой головной боли. Но боли не было. Таня чувствовала себя вполне здоровой и, кажется, даже выспавшейся. «Что с тобой?» — послышался голос Сони, и Таня вздрогнула. Вот только обращалась Соня не к ней, а к Насте. Та сидела на кровати, зябко обхватив себя руками за плечи. Длинные рукава ночной рубашки скрывали ее запястья, но Таня была уверена, что на одном из них есть глубокая царапина. «Знобит», — сказала Настя, натягивая на себя одеяло. «И кошмары всю ночь снились». Соня приложила ладонь к ее лбу, покачала головой и сказала. «Температуры нет, но выглядишь ты хреново». Она бросила быстрый взгляд на Таню. «Это потому, что почти ничего не ешь. Надо попросить тетю Шуру, чтобы положила тебе сегодня побольше сахару в чай. Эта немецкая ведьма тебя совсем замучила. Ты вчера даже на ужин не приходила». «Тише», — сказала Настя испуганным шепотом и тоже покосилась на Таню. «А что?» — Соня с вызовом вздернула подбородок. «Думаешь, кто-то тут может меня заложить?» Тане подумалось вдруг, что зря она ночью не позволила Насте напасть на эту дуру. Пусть бы куснула ее пару раз, глядишь, злости поубавилась бы. «Если ты обо мне...» — Таня встала с кровати, потянулась. «То не переживай, я таким не занимаюсь». Она уже шла по узкому проходу между кроватями, когда в спину ей прилетело. «А чем ты тут занимаешься?» Ох, не нужно было останавливаться и оборачиваться. И в глаза Соне смотреть не нужно было. Но она остановилась, обернулась и посмотрела. «Уж точно не тем, чем занимается в городе твой отчим», — сказала она ласково. Про отчима, который служил полицаем в городе и лично хлопотал перед господином-комендантом о том, чтобы пристроить падчерицу прислугой в гремучий ручей, Таня узнала в тот самый момент, как заглянула Соне в глаза. Про отчима-полицая, про следы от армейского ремня на Сонином теле, про спрятанный в укромном месте нож. «Что?» — Соня моргнула, из ноздри ее вытекла тонкая струйка крови, а взгляд сделался беспомощным и затравленным. Таня попятилась. Как же она жалела. О том, что увидела, о том, что сказала. Она всего лишь защищалась, но получилось вот так... не по-человечески. «Ничего», — она мотнула головой. «Прости». «Откуда ты...» «Ниоткуда». Таня сунула босые ноги в сапоги, набросила на плечи пальто и почти выбежала из комнаты. В ушах звенело, а перед глазами плавал кровавый туман. «Что это с ней? Как это она? Откуда?» Наверное, из-за тумана она его и не увидела. Налетела точно на стену, чуть не свалилась с крыльца, чуть его не свалила. Во второй раз, как дура. «Осторожно!» Он поймал ее за плечи, устоял сам, удержал ее. Татьяна молча вырывалась, а он держал, не отпускал, еще и разглядывал. «Что случилось?» — спросил он вдруг. Совершенно нормальным голосом спросил, так, словно она сама была совершенно нормальной, не пособницей и не приспешницей. «Ничего!» «Вот именно, это ничего не значит. Сейчас он нормальный, а потом кто знает? Доверять нельзя никому, все врут. Даже бабушка ее обманула, не рассказала про то, что здесь творится, про то, что с ней, Таней, начнет происходить». «Как твоя голова?» Всеволод держал Таню и смотрел ей в глаза, а она устала отбиваться и потому проговорила. «Нормально». «Не болит?» «Не болит». «А ночь как прошла?» «Странный вопрос, даже неприличный, наверное». «Нормально». «Точно?» «Да сколько ж можно? Что он ее допрашивает, пытается вывести из себя? Так это он зря. В нынешнем состоянии она опасна. И если не замолчит, она посмотрит, в глаза его наглые серые посмотрит». Всеволод не замолчал, и Таня посмотрела. Смотрела и видела стену, серую, каменную, надежную. Ни дверцы в ней, ни лаза. Зато ров есть, и водой наполняется стремительно-стремительно. Так быстро, что не спрятаться от вышедшей из берегов ледяной воды. Она отшатнулась, а Всеволод снова не пустил, перехватил за запястье, потянул на себя. Зачем потянул, она поняла не сразу, а когда поняла, испугалась не на шутку. Он искал следы на ее запястьях. Такие же точно следы, которые она видела на руке у Насти. И он умел строить стену. Может быть, даже не хуже, чем она сама. Значит ли это, что он что-то знает? А если и знает, то что именно? Вот она, Таня, не понимает ровным счетом ничего. Бьется лбом о каменные стены. И если он ее не отпустит... Отпустил. Разжал горячие пальцы, и сразу стало холодно и неуютно, и ветер забрался под пальто. Ветер был почти таким же бесцеремонным, как этот Всеволод. «Хорошо». Он больше не смотрел ни на ее руки, ни на нее саму, а ей так хотелось спросить, что же в этом всем хорошего, но не стало. Сама разберется как-нибудь. За завтраком в теплой кухне поварихи Шуры все сторонились Татьяны. Сидела она так, что при желании могла положить на стол локти, никого бы не задела, никому бы не помешала, не смутила. И бабушка с дядей Гришей куда-то запропастились. За дядю Гришу Таня не переживала, такой не пропадет. Но бабушка... Бабушка была не просто в тылу врага, бабушка была слишком близко к врагу. Слишком близко, слишком опасно. Несмотря на волнение, ела Таня с аппетитом, ела и украдкой поглядывала на Настю, которая размазывала по тарелке перловку, а к чаю наверняка сладкому, даже не притрагивалась. Была она бледная и задумчива, от малейшего шороха испуганно вздрагивала, ежилась, несмотря на то, что кухня была жарко натоплена. Что же с ней такое творится? Куда она ходила вчерашней ночью? Где пропадала и где поранила руку? Вопросов было много, ответов не было ни на один из них. «Бабушка с Григорием? Где же бабушка с Григорием?» Может быть, Таня набралась бы смелости и спросила у тети Шуры, куда они подевались, но ее опередил Всеволод. «Что-то Григория не видно», — сказал он вроде и равнодушным тоном, но Таня почувствовала острую заинтересованность, почти такую же острую, как и ее собственная. «Он уже заходил, тетя Шура?» Повариха обернулась, глянула на него растерянно, а потом покачала головой. «Да не было его сегодня. Так-то он первый всегда у меня, чтобы чайку горячего хлебануть в тишине. Может, дела какие?» Она перевела взгляд на Таню, спросила. «А бабка твоя где?» Получилось неприветливо, но Тане было не привыкать. «Не знаю». Таня уставилась в свою тарелку. «Я здесь», — послышалось от двери. Они все разом обернулись и увидели стоящую на пороге бабушку. Выглядела она по давней учительской привычке безупречно, но во взгляде ее Тане почудилась тревога, а может и не почудилась, может так оно и есть. «Сегодня у нас с вами будет тяжелый день». Бабушка вошла в кухню, остановилась напротив окна. Теперь она была лишь темным силуэтом в мутно-сером прямоугольнике света. «Визит господина бургомистра переносится на сегодняшний вечер, а это значит, что все, что мы планировали сделать за несколько дней, придется сделать за один. Вы меня понимаете?» Бабушка обвела всех внимательным взглядом. Тане показалось, что на Насте и Всеволоде взгляд ее задержался чуть дольше, чем на остальных. «Настя, как ты себя чувствуешь?» – спросила она. Голос ее звучал ровно, никакой тревоги, никакой заботы, но глаза... Глаза выдавали беспокойство. «Я хорошо». Настя встрепенулась, едва не смахнула со стола полную тарелку, в животе у нее громко заурчало. «Только не здоровится немного», — сказала виновата. «Наверное, простудилась». И не мудрено простудиться, если гулять по улице босиком и в одной ночной рубашке. «Почему ты не ешь?» Бабушка не сводила с Насти глаз, и не одна она, Всеволод тоже не сводил. Взгляд его был встревоженный и очень внимательный, Может быть, он тоже стал свидетелем ночной Настиной прогулки? А если так, почему не привел домой? Почему позволил бродить по ночному парку? Задавать эти вопросы бессмысленно. Все равно ей никто не ответит. В этом доме у каждого есть своя тайна. Наверное, если бы Таня захотела узнать, то узнала бы, вытянула всю необходимую информацию, как вытянула ее из Сони. Но она не хотела. Нет, не так. Она боялась причинить любому из них вред, даже Всеволоду. «Так почему ты не ешь?» — повторила бабушка. «У тебя что-нибудь болит, Настя?» «Ничего. Все хорошо». Настя придвинула к себе тарелку с остывшей кашей, подцепила пару крупинок ложкой, положила в рот и принялась жевать. «Ладно», — сказала бабушка, но удовлетворенной она не выглядела. «Хорошо, если причиной ее тревоги является лишь визит бургомистра. А если есть еще что-то?» «Григорий не с вами?» — спросил Всеволод, как показалось Тане с вызовом. «Нет, я думала, он здесь. Сама ищу его с утра». Бабушка посмотрела на повариху. «Шура, он здесь не появлялся?» «Нет». Та раздраженно передернула тощими плечами. «Не было мне заботы приглядывать за всеми». Но из-за ее раздражением чувствовалась тревога. Не такая сильная, как у бабушки, но все же. Она хотела еще что-то сказать, но в кухню с клубами почти по зимнему морозного воздуха ввалился крупный, пропахший махоркой мужик. «Искали, Ольга Владимировна?» — спросил он, поздоровавшись со всеми разом. «Мне эти. На воротах сказали, там у них опять». Он прикусил язык, замолчал. «Что опять?» — тетя Шура подозрительно сощурилась. «Ну это, что и в прошлые разы». Дядька уже и сам был не рад, что начал этот разговор. «Опять?» Тетя Шура ахнула, прижала ладонь к груди. «Кто ж на этот раз?» — спросила шепотом, бросила быстрый взгляд на бабушку и также шепотом сказала. «Григорий куда-то пропал». «Нет». Мужик покачал головой. «Там другой кто-то. Меня близко не подпустили. Да я и сам не сильно рвался, но не он». «Вы про зверя говорите?» В наступившей тишине голос Сони прозвучал неожиданно громко. «Про зверя, который разорвал Гюнтера, а теперь охотится в лощине на местных». «Любопытная Варвара», — сказала бабушка едва слышно, а Таня подумала, что все они здесь что-то знают, все кроме нее, и от этого незнания неуютно вдвойне, а еще от того, что дядя Гриша и в самом деле куда-то пропал. «Там сейчас переполох». Мужчина присел к столу, и тетя Шура тут же придвинула к нему большую чашку с чаем. «Сам туда пошел с этими своими... псами. Дальше я уже не смотрел. Велели заезжать внутрь. А меня ж дважды просить не нужно. Что здесь творится, а?» Посмотрел он почему-то на бабушку, словно только у нее одной были ответы на все вопросы. «Не знаю, Ефим», — сказала она сухо, а потом добавила. «Пойдем. Нам поговорить с тобой нужно. Обсудить разное». Ефим с тоской посмотрел на чашку чая, вздохнул, выбрался из-за стола и вслед за бабушкой вышел из кухни. Несколько мгновений царила тишина, а потом все разом заговорили. Обсуждали новости, предполагали, что за зверь мог открыть охоту на людей, гадали, куда подевался Григорий. Без бабушки и Григория встала вся работа, но никто по этому поводу особо не переживал. Разве что Настя. Насте было неуютно. Тарелку свою она отодвинула с каким-то мучительным выражением лица. Выпив по две чашки чая, парни вышли на крыльцо и принялись курить. Соню нагрузила работой тетя Шура, заставила мыть посуду. На Настю и Таню никто не обращал внимания. Настю, наверное, жалели, а Таню просто не замечали. Так они и сидели за столом друг напротив друга. Настя немигающим взглядом смотрела прямо перед собой. Ее тонкие пальцы скользили по столешнице, словно гладили отполированное дерево. Рукава расстегнутой вязаной кофты от этих размеренных движений медленно поползли вверх, и Таня увидела рану на Настином запястье. Да, это была не царапина, как ей показалось ночью, а именно рана, или даже укус. Аккуратный, расчетливый укус. Кто это ее так? Таня видела раны, которые остаются после собачьих укусов. Этот укус не имел с ними ничего общего. А может, это вообще не укус? Может, ей просто показалось? «Кто тебя так?» — спросила она шепотом. «Что?» — взгляд Насти сделался чуть более осмысленным, но ненадолго. Ей был неинтересен этот разговор. Ей хотелось побыстрее уйти, словно за пределами кухни ее ждало неотложное дело. «Я спрашиваю, откуда у тебя эта рана?» — повторила Таня. Настя проследила за ее взглядом и одернула рукав кофты. «Ниоткуда», — сказала равнодушно. «Не твое дело». Вот только Тане казалось, что это ее дело, что это очень важно узнать, откуда на Настиной руке следы от укуса. Ей казалось, что это как-то связано с ночной прогулкой. Все это казалось, но кое-что она знала наверняка. Настя не скажет, что с ней случилось. Возможно, она сама не помнит, а возможно, просто не хочет об этом говорить. И если она не помнит или не хочет, то можно попробовать узнать самой. Решение было спонтанным, едва ли не таким же спонтанным, как попытка отбиться от нападок Сони и пробиться сквозь каменную стену Всеволода. Если ей ничего не говорят, она узнает сама. В Настиной голове призывно и настойчиво звучал голос, тот самый, который разбудил Таню среди ночи. Только тогда она не поняла, не разобралась, что это за голос, а сейчас знала наверняка. Настиных рук касались по-стариковски узловатые пальцы, а острые когти рисовали на коже диковинные узоры. Таня чувствовала эти прикосновения собственной кожей, чувствовала страх пополам с жадным нетерпением, видела старуху, ту самую, что еще вчера пыталась копаться в ее голове. Вчера утром она копалась в Таниной голове, а нынешней ночью впивалась нечеловечески острыми зубами в ее запястье. Нет, не в ее, в Настина. И эта дрожь, и жажда, и могильный холод — все это не ее чувства, а Настины. Это из Настиных вен, медленно смакуя каждую каплю, старая ведьма высасывала кровь из жизни, а потом... А потом острый коготь вспорол обтянутое пергаментно тонкой кожей, усыпанное старческими пигментными пятнами запястье, выпуская на волю черную кровь. А потом черная кровь смешалась с красной, из всех чувств остался только голод. Лютый и неутолимый, заставляющий прислушиваться к биению пульса, заставляющий жадно принюхиваться и искать, искать. Таня отшатнулась, обеими руками закрываясь и от голоса, и от голода, инстинктивно пытаясь забыть то, что увидела. А Настя смотрела на нее равнодушно пустыми глазами. Или не Настя смотрела, а та другая, которая не человек, совсем-совсем не человек. «Что с тобой?» Нырнув в этот темный, пахнущий кровью и страхом омут, Татьяна потеряла связь с настоящим. Потеряла связь, потеряла контроль, не заметила, как в кухню вернулся Всеволод. А он вернулся, подошел к столу и смотрит. Смотрит то на нее, то на Настю, но спрашивает ее, Таню. «Что случилось?» И голос его звучит так, словно он знает, что именно могло случиться. Только ведь он не знает, не понимает. А если бы даже попытался понять, то все равно не понял бы. Но отчего тогда кажется, что и знает, и понимает? Не от того ли, что смотрит он не на Настю, а на ее запястье, на след от укуса, выглядывающий из-под края рукава? «Ничего», — они ответили одновременно, и она, и Настя. Таня даже попыталась улыбнуться, а Настя одернула рукав. «Ничего?» Он тоже улыбнулся мрачной кривоватой усмешкой. «Я так и подумал». Он хотел еще что-то сказать, но в кухню вошла бабушка, окинула всех быстрым и внимательным взглядом, а потом велела. «Все, приступаем к работе. Нам предстоит очень много дел. Ребята поступают в распоряжение Ефима Петровича. В отсутствие...» Она осеклась. «В отсутствие Григория он будет главным. Девочки, за мной». Бабушка вышла из кухни прежде, чем кто-нибудь из них успел возразить или хотя бы задать вопрос. А потом ни на вопросы, ни на возражения не осталось времени. Работы и в самом деле было очень много. Распоряжения поступали одно за другим, каждая минута была расписана, каждое действие контролировалось не только бабушкой, но и фашистской ведьмой. Тане казалось, что старуха вездесущая, что по дому она передвигается быстро и бесшумно, как тень, и от ее пристального взгляда не укрыть ничего, даже мыслей. Впрочем, свои мысли Таня научилась прятать еще прошлым утром. Сейчас главное совладать с лицом, ни единым движением мышц не выдать свой страх и свое отвращение. Поговорить бы с бабушкой. Но у бабушки этим заполошным днем было тысяча дел и ни единой секунды свободного времени, а старая ведьма не спускала ни с кого глаз. Она исчезала, но появлялась всегда неожиданно, всегда с неизменно вежливой улыбкой и внимательным прищуром. И оставила их в покое лишь вечером. Таня очень надеялась, что оставила, отвлеклась на что-то более важное, чем деревенские девчонки. Явился первый гость. Нет, еще не бургомистр со свитой, но кто-то тоже достаточно влиятельный, кто-то, встречать которого вышла не только старуха, но и сам фон Клейст, а их всех отослали. В доме остались только бабушка и наряженная в униформу горничная Настя. Снаружи было темно и тихо, со стороны парка снова наползал туман. Таня помнила рассказы бабушки о том, что в гремучей лощине какой-то особенный климат, что туманы здесь обычное дело, и времена года тут сменяют друг друга не так, как во внешнем мире, медленнее, неспешнее. Помнила она и другие рассказы, страшные и увлекательные, которыми делились у вечернего костра старшие ребята, и за которые почему-то сильно ругали взрослые. Сейчас ей казалось, что не зря ругали. Сейчас она была уверена, что реальность куда страшнее, и собственную беспомощность она чувствовала как никогда сильно. Бабушка в доме с немцами, дядя Гриша пропал, а бедного Митяя они даже не начинали искать. И вообще здесь, в гремучем ручье, творится что-то жуткое, жуткое даже по меркам войны. Таня вглядывалась в сгущающийся туман, думала о том, что случилось с Настей, где Митяй и как ей следует поступить. Поэтому не сразу услышала этот звук.